Глава 23. Невидимый, но внимательный собеседник доброжелательно и терпеливо разъяснял и рассказывал, отвечал на вопросы и угадывал невысказанное. Он был Лиатти давно знаком, хотя припомнить, кто именно разговаривал с ней таким порыкивающим, полным внутренней силы голосом, она так и не смогла, пока не проснулась. Зато потом, вспоминая необычайно отчетливый сон и намертво врезавшиеся в память пояснения, даже на миг не усомнилась в их реальности, как и в том, кто смог, преодолев расстояние, дотянуться до ее разума и вложить в него новые распоряжения. Или, скорее, наставления, какие не успели или поостереглись выдать ей связанные клятвой родители. Глянув на окно, за которым, теряя яркость красок и четкость теней, тихо угасал день, взамен обретая зыбкую расплывчатость ранних сумерек, девушка заторопилась. Нужно было привести себя в порядок и выпить хоть чашку чая, прежде чем вызывать Вельтона, хотя она с большим удовольствием позвала бы Санди, но та не догадалась выдать подопечной своего вестника. Считала, что и без этого всегда сможет оказаться рядом, или не умела такие делать. Теперь выяснять поздно. Выбрав в шкафу одно из лучших платьев, Лиатти переоделась, свернула скрученные жгутом волосы в узел, единственную прическу, которую за последний год она научилась быстро делать сама, и направилась на кухню. Лучи угасающего солнца светили прямо в окна комнаты, служившей одновременно и столовой, и сразу захотелось распахнуть их настежь, такое мягкое светлое очарование сквозило в каждом замершем перед сном кустике. Вместе со свежим воздухом и ароматом первоцветов донесся запах дыма и жареного мяса, заставив Лиа на миг насторожиться, недоумевая, откуда он мог тут взяться. Но почти сразу припомнила недавние пояснения. Поглубже вдохнула и уверенно направилась к выходу. С крыльца открывался ошеломляющий вид, и девушка ненадолго замерла, разглядывая четко врезанные в розовое небо острые вершины гор, пышные облака, румяные, как крем на малиновом торте, и светлую струйку дымка, текущую вверх, за ближайшим поворотом тропки. Утром она спросила Вельтона, куда ведет эта дорожка, и он, усмехнувшись, сказал, что теперь никуда, и пояснил. После того, как домик купила гильдия, в лиге отсюда случился оползень, унесший большой кусок тропы, и теперь даже самому отчаянному охотнику не придет в голову прийти сюда на ночлег. «Значит, это могут быть только маги», — невесело усмехнулась Лиатти, подхватила подол и решительно направилась в ту сторону. Не имеет никакого значения, что несколько лет она жила в клетке, и потому, несмотря на неплохое образование, не знает самых обыденных вещей, не обладает даже каплей опыта в политических, финансовых и любовных делах, не умеет кокетничать, флиртовать и не может разгадать смысла многозначительных взглядов и улыбок. Зато с каждым днем все чаще вспоминает слова родителей и отчетливее понимает, насколько тяжкий и ответственный груз лег на ее плечи после их ухода. И все яснее осознает, что никогда не сможет жить так, как живут сотни девушек ее возраста, думая только о новом платье к балу, да о том, кто пригласит ее на танец. Хотя где-то в глубине души им чуточку завидует. Но уже идет своей, особенной тропой, которую выбрали для нее когда-то очень давно удивительные существа, навсегда покинувшие этот мир. Хранительница спокойно брела к костру, обдумывая, какие слова лучше сказать своим спасителям, и с огорчением понимала, как непросто будет просить прощения, хотя она и признает свою вину. И почти придумала, с чего начать, как из-за кустов торопливо выскочила Санди, непривычно нарядная и с роскошной прической, и бросилась к подопечной. «Как хорошо, что ты проснулась! Мы с Эгрисом идем сдаваться моим родителям, и опаздывать неприлично. Поедешь с нами?» «А Джар?» — отказаться от своего нелегкого решения Лиа не могла. «Тоже с нами. Дремлет в сфере». «Уже не дремлю». Синие глаза появившегося рядом с напарницей мага в упор смотрели на хранительницу. «Элайна, я тебя обидел!» «Нет!» — не дала ему договорить Лиа. «Не нужно брать на себя мою вину! Я уже не наивная девчонка, какой была еще 2 месяца назад, и даже не та испуганная беглянка, которую ты прятал в ящике для рыбы! И хорошо знаю, что твоей вины в случившемся нет. К тому времени, как Вельтон принес меня в Давр, я успела отдохнуть и успокоиться, и не должна была давать волю своим детским обидам». «Спасибо», — хмуро усмехнулся ее наставник и твердо заявил. «Я ценю твое благородство, но сейчас ты очень убедительно доказала мою вину. Это я, как учитель, должен знать все происходящее с моей ученицей и помогать ей в трудную минуту, а не оскорбляться, что меня оставили дома. Поэтому прошу прощения и предлагаю отправиться в гости, поддержать молодоженов. У Ирсаны много родственников, и отбиться от них вдвоем будет нелегко». Он махнул рукой, и кусты расступились, открывая незаметную тропку к сфере, спрятанной под причудливо изогнувшейся сосной. «Конечно!» — глянув в ожидающие глаза знахарки, кивнула Леа и подала учителю руку. «А Эгрис где?» «Ждет нас внутри», — пояснила Санди, оглянулась и лукаво шепнула. «И тоже считает себя самым виноватым. Темные маги не любят, когда за ними следят, вот он и не стал предлагать Джару булавку с маячком». Тогда бы знал, что Арвис давно вернулся домой и был в своей комнате, как и я, между прочим. «Это я не разрешила тебя будить», — серьезно глянула на травницу ее подопечная. «Извини, дух предупредил, что, возможно, придется воевать с Даггером и его учениками, и потому нужно звать только самых сильных магов». «Да я не в обиде», — отмахнулась Санди. «Просто все прошли проверку. Ну и ладно». «Не стоит об этом волноваться», — ободряюще улыбнулась ей хранительница и, не выдержав, намекнула. «Дух дал мне новое задание, и на него мы пойдем все вместе». Усадив Лиатию в сферу, маги заскочили внутрь так быстро и ловко, словно удирали от врагов, или, наоборот, спешили кому-то на помощь. «Видимо, решили, будто к духу придется идти прямо сейчас», — сообразила хранительница, досадуя на себя. Не нужно было говорить о делах заранее, невольно вводя магов в заблуждение. Хотя их готовность немедленно отправиться навстречу испытаниям и опасностям согрела ей сердце, и на душе стало как-то по-праздничному светло. И пусть они делают это не ради самой Леа или помощи духу, в большей степени маги стараются для родной гильдии, но такая осознанная самоотверженность не может не вызывать искреннего уважения и признательности. «Я хочу еще раз сказать всем вам большое спасибо», — произнесла графиня, сообразив, что благодарности много не бывает, и это пока единственное, чем она может отплатить спасителям за все сделанное. «И желаю, чтобы вы знали, несмотря ни на что, сама я тоже выбрала бы для себя именно этот путь спасения». «Но другого не было!» Еще грустно усмехался Эгрис, а в его взгляде уже зажглось сомнение, быстро переходящее в понимание. «Или все же был?» «Был», — нехотя призналась Леа, вовсе не желая передавать им пояснение духа. «Но все яснее понимая, теперь уже промолчать не удастся. У спасителей и так горел в глазах огонек предвкушения, а теперь и вовсе разгорается пожар любознательности». «Мы ничего лучшего не нашли», — честно признался Джар. «Портал, как теперь выяснилось, не сработал бы, и графиня Рассельена другого способа не знала». «Знала», — помрачнела Лиаттия. «Но матушка боялась, что Кайр придумает какую-нибудь хитрость. Он очень изобретателен, вернее, его сообщник, потому и выбрала самый ненадежный план. Откуда ей было знать, что я могу внезапно прозреть?» «И какой же был выход?» Не выдержав, оглянулся Эгрис, выводивший сферу из лабиринта ущелья и скал. «А что вы там жарили?» — вспомнила Лиаттия аппетитный запах, и горящие любопытством взоры спутников тотчас разочарованно померкли. «Я объясню. Но есть хочется». «Корзинка под сиденьем!» — заторопилась Санди. «Ты нас извини, просто мы уже наелись, а нас еще угощать сегодня будут. Вот мясо, приправы, овощи и хлебцы». Мисочки с едой, которые она расставляла по столику, и в самом деле не выглядели нетронутыми. Леа внезапно припомнила, из-за кого они не вошли в дом, а жевали мясо, сидя вокруг костра, и начала краснеть. За последние 5 лет, с тех пор, как проклятый Кайр навязал ей свой браслет, Леа еще никогда не бывала так стыдно за собственный поступок. просто потому что никаких весомых причин убегать и ссориться с ними, да и просто плакать, у нее не было. «Ешь!» — сунула ей в руку вилку Санди. «А я пока расскажу тебе про свою семью. Все они темные маги, родители, их братья и дети, кроме зятя и двух тетушек. И все хорошие люди, насколько это применимо к темным магам. Но я встречалась с ними очень редко, не было желания, потом времени, поэтому не удивляйся, если кто-то начнет меня упрекать в невнимании. Это заслужено». «Ничего подобного!» — тихо, но веско рыкнул Эгрис. «Никакого права тебя поучать они не имеют, и, надеюсь, не станут испытывать мою доброту». «Не вздумай!» — всерьез встревожилась магиня. «Лучше просто помалкивай. Я давно научилась переводить все в шутку». «Шутница!» — горько усмехнулся магистр и поспешил отвернуться, на несколько минут забыв про всех. Сидящий рядом с ним Джар тоже смотрел вперед, задумавшись о чем-то своем. И Леа, поспешно прожевав несколько остывших кусочков мяса и запив кисло-сладким взваром, решилась, наконец, открыть спутникам свой секрет. Не весь, разумеется. Насколько она знает, такие вещи лучше сообщать не сразу, а понемногу. Всем в Брафордском герцогстве известна незыблемая традиция сыновей и дочерей нашего рода, отодвинув миску, тихо проговорила она. Вступать в священный союз перед алтарем главного источника, расположенного в подвалах герцогского замка. Но лишь хранители знали почему. Дух не допустит в семью недостойных, лживых и алчных. С теми, кто не прошел проверку, могло случиться все, что угодно, в зависимости от величины их проступка. И теперь дух считает, что я могла спокойно дождаться свадьбы и войти с Манрахом в святилище. Оттуда он бы не вышел. Так много сделал за жизнь зла. А я бы получила незаконно занятый его предками трон. Мои родители, несомненно, помнили об этом испытании, но боялись, что Кайер не пожелает заходить в алтарное хранилище. Слишком много наших тайн стало ему известно в последнее время. К тому же, вскоре после того, как Кайер заняли замок, они перестали пускать к алтарю источника моих предков. С тех пор он иссяк. Главный вход закрылся, и уже 200 лет никто не может туда войти. Хотя хранители все же бывали там каждый раз, как кто-то женился или выходил замуж. «Теперь я понимаю, как именно они это делали», — пробормотал Эгрис и оглянулся. «И полностью с тобой согласен. Когда дело касается Манраха, лучше не рисковать. Он откуда-то даже знал, какой браслет на тебя надеть». «А что за дело нашел нам дух? Хотя бы намекни». «Он считает, что развитие магических ремесел в нашем мире за последние столетия понемногу свернуло с верного пути. Когда-то, желая, чтобы наш мир не стал со временем выжженной пустыней, а жители — стадом озверевших нищих тварей, древние расы проделали неимоверно огромную работу. Вначале тщательно просчитали все запасы магии и предусмотрели любые случайности». А потом не один десяток лет работали, не покладая рук, строя подземные резервуары и сеть источников, запирая энергию и выдавая ее ровно столько, чтобы людям на многие тысячелетия хватило на мирную жизнь и поддержание природы, тоже зависящей от магии. Именно поэтому они и увели отсюда всех магических существ, какими когда-то был богат наш мир — русалок, водяных, дриад и прочих. «Всех, кто тратил слишком много энергии». «Темный лес!» — ругнулся помрачневший глава гильдии. «Как жаль, что мы не знали всего этого раньше. Вернее, намеки в старых книгах были, но их столько раз переписывали, и каждый писарь непонятные ему места правил по своему разумению. Я сам недавно такое обнаружил, когда велел ученику выучить правила сохранения энергии. Через несколько дней я задал вопрос, и он начал нести несусветную чушь. Разумеется, я его отчитал, но парень упорно отстаивал свою правоту, и я понял, что ругаю не того, лишь когда увидел новенькую книжку, где все это было написано черным по белому. Пришлось переводить на другую работу писаря, имеющего очень четкий аккуратный почерк и твердую уверенность, что он исправил найденную в старинной книге ошибку. «И как именно дух собирается возвращать нас на путь истинный?» — хмуро поинтересовался Джар. «Сначала он должен поговорить с вами и с теми, кого уже проверил. «С нами должны пойти Бензар, Вельтон и еще старшая целительница, которая приходила вчера ночью в крепость. Но я не помню ее имени». «Миралина, главный лекарь Рахарга», — тотчас подсказал Эгрис и пояснил. «Это наша крепость в Банлии». «Вельтон мне это говорил. Ты сможешь ее позвать?» «Конечно! И когда нам нужно идти и куда?» «Завтра в полночь, в хранилище, расположенное во дворце герцога Авертонского». После этих слов хранительницы в летящей на юг повозке повисло дружное молчание. «Но...» — наконец прервал его глава гильдии. «Как мы теперь тебя туда проведем? Ведь герцогские соглядатые мгновенно поднимут тревогу. Или можно снова изменить твою внешность?» «Только лицо и без применения магии», — сообщила Леа и виновато улыбнулась. Больше она не могла ничего сказать, и хотя это была лишь половина правды, вторую дух намерен был объявить добровольным помощником сам. Маги каким-то чутьем поняли, что сейчас лучше ее не расспрашивать, и занялись своими делами. Санди достала шкатулочку с пудрами и помадами и принялась за работу, а Джар взял на себя управление сферой. И прежде чем их повозка замерла на полянке возле ярко освещенного двухэтажного дома, Эгрис успел написать и отправить несколько писем. «Где мы?» — тихо шепнула Лиаттия, с любопытством вглядываясь в мелькавшие в окнах тени. «Это дом моих родителей», — как-то неуверенно пробормотала Санди, сразу став лет на 20 моложе, чем дала ей графиня, увидев в первый раз. «Иди сюда!» Эгрис мигом оказался рядом с женой, ласково обнял, заглянул во встревоженные глаза. «Я сам все скажу. Просто помалкивай и кивай». «А мы пойдем первыми!» Выпрыгнувший из сферы Джарвис подхватил ученицу и поставил на короткостриженную травку. «Нас ругать не за что, да мы и не позволим. Ну и где хозяева?» «О, вон появились! И пирог тащат!» «Что с ним нужно делать?» — заволновалась Леа. «Нам ничего. Это для молодоженов. Проверка. Кто первый кусок ухватит, тот и будет главой семьи». «А если Санди не хочет быть главой?» «Значит, немножко помедлит и позволит мужу отломить первому». «Как хорошо, что ты все знаешь», — рассудительно вздохнула девушка, во все глаза рассматривая степенно шествующую им навстречу процессию. «Не забывай мне подсказывать. Я всегда боялась на подобных праздниках сделать что-нибудь не так». «Тогда держись крепче за мой локоть и никому не позволяй себя украсть», — посоветовал учитель, пряча лукавую усмешку. «Поняла», — шепнула она серьезно и на самом деле вцепилась в его руку, настороженно взирая на приостановившуюся перед ними компанию. Все очень нарядные, но совершенно не так, как одевались на балы и приемы модницы ее родного герцогства. У здешних женщин не было гроздей украшений стоимостью в поместье, сверкающих бриллиантами на невероятно белых шеях и оголенных плечах знатных красавиц. Не было и вычурных причесок, обильно перевитых жемчужными бусами и увенчанных алмазными диадемами. Зато платья и накидки поражали количеством тонкой вышивки и вкусом, с каким были подобраны узоры. А вместо простых драгоценностей каждая носила замысловатые амулеты, и теперь Лиаттия даже не сомневалась, что таких нет ни у одной графини и даже герцогини, потому что этим женщинам их делали мужья и отцы. «Позвольте узнать», — чинно осведомился Джарвис, учтиво кивнув мужчине в строгом костюме с вышитым на плече знаком лекаря. «Туда ли мы попали? Мы ищем родичей прекрасной невесты, которую мой друг уговорил разделить с ним остаток жизни, детей и внуков». «Ну, если вы скажете имя...» «Вчера ее звали Ирсана Кангери, а сегодня имя уже другое. Но сказать его мы можем только ее родителям», — уверенно улыбнулся Джар. «Видите ли», — шагнул вперед лекарь, — «имя Ирсана Кангери нам знакомо, однако родители у нее не так уж молоды. Если им не понравится новое имя дочери, могут расстроиться, заболеть. Давайте сделаем так. Вы называете имя, мы советуемся и решаем, радовать родителей сейчас или немного позже». «Видите ли», — очень похоже передразнил его Джар, — «в том, что муж у Ирсаны самый лучший, я уверен. Но называть вам его имя не буду. Первыми знакомиться с зятем должны его новые родители. Давайте сделаем так. Вы попытаетесь успокоить родителей и уговорить познакомиться с новым родичем. А мы пока немного отдохнем». Он даже сделал вид, будто собирается вернуться в сферу, но тут в разговор вступила немолодая, улыбчивая и бойкая родственница невесты. «Не нужно спорить. Вы с дороги, да и мы как раз ужинать собирались. Пойдемте посидим за столом, выпьем по бокалу осеннего вина, закусим, чем духи послали, да и решим, как поступить». «За приглашение большое спасибо, но никуда мы не пойдем», — отказался маг, улыбаясь ей так широко, словно услыхал самую радостную новость. «Солнце садится, а мы еще родичей невесты не нашли. Может, они вовсе и не здесь? Мало ли похожих имен в королевствах». «А что же ты все сам решаешь? Жене своей словечко сказать не дашь». Мигом забыв про него, женщина все внимание перенесла на Лиаттию. «Идем с нами, милая, умоешься с дороги, выпьешь холодного взвару, попробуешь наше угощение». Хранительница оторопела от такого предложения и запаниковала, не зная, как полагается отвечать в таких случаях. Однако Джар не дал ей слова сказать. «Во-первых, это моя ученица», — сурово рыкнул он. «А во-вторых, я темный маг. Думаю, больше ни у кого не будет вопросов». «Не обижайтесь, гости незваные!» — также строго ответил стоящий посреди толпы мужчина средних лет. «Мы вас не знаем, а представиться вы не хотите. Но если вы маги, то можете показать себя так, как положено по старинному закону. Ставьте купол, а мы посмотрим, на что вы способны». «Нет!» — тотчас сообразив, что может произойти, властно крикнула Лиаттия и, с огорчением глянув на учителя, тише добавила: «Извини, но это невозможно. Не хочется испортить им весь праздник». «Простите, дорогие хозяева!» Сочувственно глядя на ошеломленных родичей напарницы, развел руками Джар. «Но это была не самая удачная идея. Да и не можете вы не догадываться, что никому из вас мой купол не пробить, не говоря уж о куполе жениха. И сразу предупреждаю, если попытаетесь напасть на мою ученицу, не спасет никакой амулет. Гвелос может подтвердить, он такой эксперимент уже проделал. Поэтому лучше сразу несите нам подарки за радостную весть и получайте своих молодоженов». «Но так неинтересно», — разочарованно буркнул из задних рядов кто-то из молодежи. «Мы ее столько лет хранили для счастливого жениха», — ехидно поддакнула невидная из-за родичей молодка, — «а они стараются схитрить». «А разве мы первые начали?» Притворно нахмурился Джарвис, но больше ничего сказать не успел. «Мы себя покажем по-другому!» — шагнул вперед обозленный подколкой Эгрис и резко махнул рукой. Нарядная толпа с визгом взмыла вверх пучком разноцветных перышек, потревоженных шаловливым ветерком, и, медленно кружась, с тихим шипением, ахами и бранью, начала плавно опускаться на полянку, прямо на появившиеся на траве ковры и подушки, окружающие низкий широкий стол, заставленный блюдами с различными горячими блюдами и закусками. «Так вот, уважаемые родичи!» — в голосе главы гильдии не было и грана теплоты. «Объясняю первый и последний раз. Моя жена Ирсана Дуарис Тагорна — самая лучшая женщина на свете. И я уверен в этом уже много лет. И в том, что все эти годы она жила в хижине травницы, а не в моем доме, немалая вина ее родителей. Я говорю не о том, что не научили ее не верить злым наветам. Ей в то время было трудно разобраться, где ложь, где правда. Но вы такие опытные и умные. Почему не поговорили со мной на чистоту, когда я к вам пришел? Почему солгали?» «Вот вырастешь дочку, дашь ей клятву не вмешиваться, тогда сам и ответишь на свой вопрос», — огрызнулся отец невесты, вздохнул, провел по лицу рукой и мирно усмехнулся. «Но теперь я больше всех рад, что вы, наконец, помирились. И раз угощаешь ты, то вино ставлю я». Подал знак, и из-за кустов выскочили слуги с графинами, кувшинами и бутылями. Засуетились вокруг севших во главе стола молодоженов и хозяев. «Фух, легко отделались!» — еле слышно выдохнул Джар, устраиваясь вместе с ученицей напротив Эгриса. «Я думал, до полуночи за стол не сядем». «А мы надеялись до утра праздновать, Кокетливо улыбнулась магу, сидевшая неподалеку хорошенькая девица. «Музыкантов пригласили!» «Кто же вам мешает?» — ответил приторной усмешкой Джарвис, узнавший ехидну по голоску. «Танцуйте и веселитесь! Повод очень веский!» «Без гостей скучно!» — надула она губки. «Пригласите соседей!» — глянула на родственницу Санди. «У тебя там вроде жених был!» «И откуда только знает!» Помрачнела та, но ее настроение никого не взволновало. Хозяева и гости, уже выпившие за счастье новой семьи по бокалу игристого вина, потянулись за закуской, послышались смешки и шутки, праздник наконец-то вошел в обычное русло. К полуночи все уже были веселы и раскованы, плясали прямо на лужайке и на веранде дома, и некоторые парочки уединились на дальних скамейках сада. К этому моменту родичи Ирсаны прибавилось, незаметно появились немолодые женщины и старики, подростки и совсем малыши. Ляттия поглядывала на них с огромным интересом, только сейчас сообразив, что в последние годы видеть детей так близко ей не приходилось. Их не было ни в ее родном замке, ни во дворце Кайра, а больше она нигде почти не появлялась. И сейчас хранительница с удовольствием подобралась бы к ним поближе, но помнила слова учителя и ни на миг не выпускала из пальцев рукав его рубахи. А когда порозовевшая от вина племянница Санди пристала к Джару с настойчивым приглашением на танец, вцепилась в учителя еще сильнее. «Я пообещал ученице сегодня не танцевать», — нахально солгал тот, — «и не могу нарушить слово». Не думала, что ученики могут требовать такое от учителей. Уходя, возмущенно пробормотала та, но маг только надменно усмехнулся. Ни один магистр не станет рассказывать о методах и тайнах обучения темных магов своим родным, тем более родственникам своих друзей. Глупо устраивать всенародное обсуждение этого сложного и деликатного процесса. И особенно нельзя, чтобы подростки, приходящие в Гайртон, знали все уловки и хитрости учителей. Тогда добиться от них внимания и послушания будет в разы труднее. Леа с облегчением выдохнула, когда Эгрис, круживший в танце молодую жену, вдруг остановился, одним взмахом руки заставил смолкнуть инструменты и подозвал сферу. «Всем большое спасибо за этот праздник!» — вежливо поблагодарил он, подсадив повозку Ирсану, и кивнул Джару. «Сядете впереди!» А через несколько мгновений они уже стремительно летели на запад, не оглядываясь на залитый огнями сад. «Незачем было так шиковать», — буркнула Санди. «Потерпел бы еще минут 10». «Через 10 минут я бы там уже что-нибудь поджег», — устало фыркнул прилегший на диван Эгрис и завозился, устраиваясь рядом с ней поудобнее. «А сейчас расскажи мне подробнее, кто кем кому приходится и почему та девчонка со слабым даром очарования вела себя так нахально?» «Забудь про нее», — усмехнулась знахарка. «Она всего лишь племянница моего зятя и привыкла в своем городишке к мужскому обожанию. А рядом с моими родителями живут только маги, и ее чары ни на кого не действуют. Вот и пробует силы на всех, кто попадается на глаза». «А она правду сказала», — подумав нерешительно, спросила графиня, — «что мы... вы сделали не по правилам». Эгрис возмущенно фыркнул, но ответить не успел, опередила жена. «Откуда ей знать наши порядки, если она даже не ученица? Темные маги ни в чем не придерживаются категоричных традиций. Важнее всего для нас главный закон — жить так, как хочется, но при этом не мешать собратьям делать то же самое и не причинять вреда всем остальным». «Первыми», — спокойно добавил Эгрис, — «прощать обидчиков не станет ни один темный. А я сегодня и так долго терпел, понимал, что ему не хочется слушать пересуды кучи родичей». «Не будем об этом», — перебила мужа Санди. «Лучше поспи. Пока доберемся до Давра, резерв как раз восстановится до приличествующего главе состояния». И грозный, неподкупный глава темных магов послушно положил голову ей на колени и вскоре сопел счастливо, как человек, наконец-то обретший главную ценность в жизни.